Но вы будете такими грешниками, как были, то опять через 20 лет опять вас придется отдавать в плен. Может, давайте будем начинать с сердца. Вы понимаете, в чем сегодня проблема? Хотя бы самая глобальная проблема современного человечества – мир. Это одна из серьезнейших проблем. Была создана Организация Объединенных Наций для того, чтобы навести порядок на Земле и мир. Но до сегодняшнего дня на Земле полыхают войны. Потому что силой оружия не сделаешь ничего. Почему сегодня люди избрали такой путь? Избрали такой путь. Но дело, я повторяю старую мысль. Как Христос делает с людьми свою работу? Дело не в том, что сегодня есть сильнейшее оружие. Ядерное, водородное, термоядерное и так далее, и так далее. Сегодня есть ужасное оружие. Я немножко в курсе дела. С некоторой стороны, это мой вопрос, вопрос времени последнего. Страшнейшее оружие есть. И на психику действующее, и так далее, и так далее. И люди сегодня, чтобы навести мир на земле, истребляют оружие. Одно закапывают, уничтожают, придумывают более хитрое и более мощное. Но если бы были перевоспитаны люди, если бы не нашлось ни одного человека, который способен был бы взять, поднять свою руку и нажать на пусковую кнопку, то все это ядерное оружие – это хлам. Вы поняли мою мысль? Ведь дело не в дубинке и не в ноже, а дело в том, что есть люди, способные взять этот нож и убить. Потому когда Господь решал проблему человечества, Он ее пришел решать с сердца человека, а не снаружи. И знаючи, что Он готовит? Царство Небесное, которое придет после всех земных царств. Он не обращает внимания на то, что сегодня одни принимают, а другие не принимают. Он готовит людей, которые приняли, чтобы жить в том царстве, потому что все не пройдут земные царства. И ему важно, чтобы для его царства были люди, готовые жить в нем по законам Божьим, по законам любви. Потом можно удивляться иногда вот так вот, смотря без дальнего прицела на то, что делается. Ну как это так? Какая-то кучечка людей, там готовятся, остальные разлагаются. В чем смысл тогда? Вот если бы все. Конечно, было бы хорошо, если бы все. Но это ничего абсолютно не поменяет. Бог готовит для себя определенных людей. А призывает Он всех, поэтому ни один человек, который останется вне спасения, он не получит оправдания, что Бог для него чего-то не сделал. Но спасает он тех, которые принимают его голгофскую жертву, которые способны менять свое сердце, чтобы жить в том царстве по новым законам. Вот ему что самое главное. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному драгоценным, оказывается, иногда отверженное человеком, это драгоценное для Бога. Подход совершенно разный. И ценности разные. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом, сами, как живые камни. Что значит живой камень? Живой что-то делает. К сожалению, и среди нас могут быть мы живые, но не живые. Живой делает, думает, стремится к чему-то. Это по-настоящему живой. Если мы ходим по земле и живем, но дела никакого нет, знаете что, ну, ненормально. Это ненормально. И тогда можем оказаться пробоинами. Ну, хотя бы в том смысле. Не буду говорить, какой-то грех там будете делать, еще что-то. Но одни будут делать, а такие камни живые и мертвые, они шмеют, а вот ему больше всех надо. Ишь ты, святой заделался. Они себе спокойно никому не мешают. Никому ничего не скажут, они боятся обидеть кого-то. Они просто бездействуют. Сами, как живые камни, устрояйте из себя. И это устрояйте относится к человеку, к той части, которую Бог хочет видеть от нас. Потому что сегодня все дело делается в содружестве человека с Богом. И я проводил не один пример. Вы помните такое место Писания? Может быть, оно относится к проповедникам. Там написано так. Кажется, 49-й псалом, если я не ошибаюсь. То, что не буду называть его. Там написано так. Открой уста твои, и что? А если не откроешь, наполнит. Какой? 80-й, да? Ну, можно проверить, какой. Открой уста твои, и я наполню их. А если не открой, ну тогда давайте будем открывать. Ага. Один брат вышел за кафедру и молится. Господи, благослови меня, не постыди меня. У него была самая главная цель, чтобы стыдно не было после. Но может быть, Бог и не хочет постыдить. Но все-таки это неправильная цель. Ведь практически основная цель проповедника. Господи, дай мне прославить Твое имя и сказать народу то, что Ты хочешь сказать. Понимаете? Ну, смысл же не стоит там выйти за кафедру, поднять свой авторитет или хотя бы не уронить. Ведь если мы делаем то, что Бог хочет, тот авторитет никогда не будет уронен. Но если все делать для авторитета, то он если и будет, то будет дутый авторитет. Это не будет тот авторитет, который надежный. А поэтому и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Кажется, священство и должно быть святым. Но не всегда так было. Не всегда священство было святое. Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Вот это слово «духовные», может быть, не совсем будет понятно, если на нем не остановиться. Мы, допустим, как можем считать? Как мы сегодня делим? Духовное – это, допустим, проповедь, пение, молитвы. Работа руками, она нами не относится к духовным жертвам. Но и руками тоже, делая добро, можно и надо приносить духовные жертвы. Но почему они духовные? Потому что рождены в духе нашем, в нашем внутреннем человеке. И если Иисусом Христом, то они делаются во имя Божие. Вот почему они духовные. Потому что сегодня, когда мы живем на земле, то хотя мы верующие люди, но наша жизнь пересекается с нашим плотским человеком. Мы же не можем не работать, мы не можем не кушать. Мы не можем жить одними молитвами. И для того, чтобы действительно свободно молиться, ну, то, наверное, надо иметь кусок хлеба, правда? Может быть, не на 10 лет вперед, но хотя бы на сегодняшний день, но надо иметь. И потому все то, что рождено из любви, делается ли это как проповедником, или пророком, или еще кем-то, и руками физически, это есть духовные жертвы. Вы поняли меня, о чем я веду речь? И работа плотью нашей, если она сделана во имя Господа, она будет духовной. И если кто-нибудь напоит одного из малыших чашей холодной воды, то что? О! Но исходит из внутреннего человека, из духа нашего. Это будет духовная жертва и плотская. И я, помните, я даже, кажется, в Барановичах чаще затронул эту тему, когда Мария и жены пришли в первый день недели помазать телу Иисуса, ароматы принесли, помните? Но это уже не надо было, это была плотская работа. Странно, правда? Библия их не суждает за то, что они сделали. Они сделали от всего сердца, от глубины души. И, наверное, они затратили немалые деньги. Но все это было потому, что они не знали, что Христос воскрес. Для воскресшего Христа уже не нужны были ароматы. И еще когда он был во плоти, сегодня как мы имеем отношение к плоти? Как члены тела его. Мы же в плоти живем. Оно может быть иметь отношение к плоти. Но уже как лично самому Иисусу Христу. Ему ж не надо наш насущный хлеб. И вот интересное событие такое. Пришли и сделали от всего сердца. Но это было сделано не по откровению от Духа Святого, а сами. И когда они пришли, принесли ароматы, а ангел говорит, они уже не нужны, и он Христос воскреснул уже, что вы ищете живого между мертвыми. Вот как может быть мертвые дела? От всего сердца сделаны мертвые дела. Мертвые ароматы. Может быть, немножко сложноватый вопрос для понимания, но хотя бы возьмите, что уже этого не надо было. Не знаю, куда они дели эти ароматы. Наверное, назад понесли. Но Иисус уже был живой, он не был мертвый. И потому, когда мы сегодня делаем что-то во имя Господа, то мы делаем для того, чтобы жил человек во имя жизни. И прежде всего, мы имеем в виду духовного человека. Потому что если склониться к плотскому человеку, то Библия говорит, какая польза, если кто-то приобретет весь мир, а душе своей повредит. Какая польза? Но вот если ты отдашь свою жизнь даже за Христа, за истину Божью, то ты ее приобретешь. Вот такой переход или перевод стрелок. Теряя, приобретаешь. Сохраняя, теряешь. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Вот это очень важная мысль. Все, что мы не делаем, если оно делается под водительством Иисуса Христа и во имя Бога, оно имеет ценность. Если оно делается так просто, оно не имеет ценности. Очень простые примеры могут быть. Когда-то Йон Гишо высказал одну мысль, вполне возможно, но он немножко перегнул, но он выразил так, что вот есть некоторые люди, которые всю жизнь служат ему и ни разу не исполнили его воли. Ну, наверное, хоть раз да исполнили, но я не верю, что ни разу не исполнили. Но очень много бывало случаев, когда они делали для Бога, но они его воли не исполнили. Вы знаете почему? По той простой причине, что они это делали по своему разуму. Надо было помочь Степану, а он трудился с Иваном. Надо было быть в Кобрине, а он был в Минске. И ни разу Бог, как членом своего тела, не мог его управить, чтобы он делал то, что надо. Возьмите пример из нашей телесной жизни, земной. У нас есть члены тела. И иногда они подчиняются разуму, когда голова руководит ими. И бывает очень хорошо. А иногда сунет руку в шестеронки без головы. И после проблема. Потому что он делал сам. Он не подчинялся голове. Он сейчас уже не подумал, что надо сначала пойти обесточить, а после выключил. А машина длинная, я такие случаи знаю. И полез делать что-то по технике безопасности. Если в него голова была. Ему руководился разумом. Он пошел бы еще что-то сделал бы. Выключил бы рубильник. Он пришел, залез под машину, работница пришла. Он там за тазами где-то на раз на кнопку, раз пальцы подрывал. Вы понимаете? Это в духовной жизни, наверное, может быть, нам пальцы не отрывало. Но очень много было случаев, когда мы, казалось, что-то делали для Бога, но мы это делали так, как мы понимали и так, как мы хотели. Поэтому здесь написано, духовные жертвы, благоприятные Богу, и как? Иисусом Христом. Поэтому вопрос, наверное, не очень простой такой. Может быть, несколько он озадачивает нас, но мы все-таки, если иногда у нас и не получается так, как должно, то хотя бы мы должны знать, как надо, чтобы было. Чтобы нам было к чему стремиться. И здесь как раз тут речь идет о том, что жертвы Богу будут благоприятны, если не принесены Иисусом Христом. Через Него. И все мы хорошо понимаем, что все мы получаем от Господа только ради Иисуса Христа. Молимся, все эти молитвы проходят через Иисуса Христа. Просим у Бога что-то, все это проходит через Иисуса Христа. Почему Иисус Христос и является краеугольным камнем всякого строения и всякого дела? Нет вот этого направления нужного, нет слуха духовного. Ну что ж, и будет так, как написано в книге Осии. Кажется, 7 или 8 глава, точно не помню. Помните, я не один раз говорил об Ефреме, о Ефреме. Когда Ефрем говорил, то все трепетали, помните? А позже написано, что этот Ефрем, который трудился, и очень сильно трудился, написано, что он ни на что истратил свою силу. Думал, что служит Богу, оказывается, он не Богу служил, а другому Богу. И вырастал Ефрем, как глупый голубь без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию, когда они пойдут, закину на них сеть мою, как птиц небесных, низвергну их, накажу их, как слышал собрание, и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Вот Ефрем стал неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, а он не замечал. Седина покрыла голову, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их, и так далее, и так далее, и так далее. Вот почему иногда в нашей жизни мы очень много делаем, а результата нету. Потому что вот исполняется то, что о Ефреме написано. Чужие пожирали силу его, а он не замечал. Кто эти чужие? Из гордости делал очень часто. Чтобы люди говорили хорошо. Мы-то люди очень часто любим. Искал в себе авторитета. И работал, знаете, люди во имя свое даже под танки ложились, правда? Много делали, но это во имя свое. И Библия отвечает, что так может быть. Помните, послание к Коринфянам, там о любви написано. Если говорит, даже отдам тело на сожжение, а любви не имя, оказывается, можно. И памятник поставит. И долго помнить будут, но почему будут помнить? Все-таки сделал, для людей сделал, и хорошо сделал, но делал во имя свое. Так что тому человеку я не говорил, кому мы сделали добро, ему без разницы, какие мотивы нас побуждали. Он будет благодарить Бога, что сделали. А в корне то во имя свое было. Сколько сложностей. Мы-то, правда, с ними не разбираемся. Мы делаем, нам делают, мы особенно не вникаем, почему. А вообще, в конце концов, это будет иметь большое значение. Для нас лично. Во имя свое делали или во имя Божие. Потому что награда будет только тогда, когда мы делали во имя Божие. Потому что если делали во имя свое, то нас уважали, нас почитали. И это и является нам наградой. Потому что мы хотели, то мы получили. А во имя Божие здесь подход немножко поглубже. И он проходит дальше, чем о себе думать. И это иногда бывает нам не так просто. И вот сказано в Писании, 6 стих читаю. Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Вот как раз Петр подтверждает вот эту истину, которая в уставе была изречена Писанием, что так написано. И Христос сам говорил, вы помните, в беседе с высокопоставленными священниками, он говорил так, разве вы не читали в Писании камень, который отвергли строители, сделался главой угла? То есть он указал, что в этом псалме речь шла о нем. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, краеугольный. Знаете, какой-то камень, когда угол без отклонений вычесан. Иначе все здание будет строиться не так, как надо. Оно может развалиться. Оно будет квадратным. Померяет по периметру. И одна диагональ 20 метров, а другая 20,5. И попробуй сделай хорошо. Ну, строитель, наверное, знает, как они фундамент меряют, правильно или неправильно. По диагонали. И если углы правильные, это очень важно, строители это знают, как они подвесу проверяют угол. Если угол завалил, значит, здание ненадежное. Или развалится еще до окончания строительства, или впоследствии оно падет. Вот как раз Христос то и был камнем, краеугольным, драгоценным, крепко утвержденным. И тогда верующий в Него, что? Не постыдится. Бывает, когда люди постыжают верующего, но это временное явление. В конце концов, им приходится менять свое мнение, если они честные. Потому что есть люди слепые, которые никогда не будут менять своего мнения. Они не способны на это. Но вообще-то верующий в него не постыдится. Стыдно было Аврааму, когда с него смеялись, когда он объявил, что у 100-летнего будет сын. И Сара 90-летняя родит. Ну, конечно, смеялись. Сказали, Авраам ждал сына, да и сдетинил. А уже когда получил, перестали смеяться. Потому что верующий в него, что? Не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покораясь слову, на что они и оставлены. Вот смотрите, как важно иметь слово твердое и надежное. Почему они спотыкались? Почему они соблазнялись? Потому что не знали слова и не верили ему. А в жизни Иисуса Христа было очень много моментов, которые по-человечески могли поставить в соблазн. Царь родился в хлеву. Но где царь рождались в хлеву? Разве только царями становились рабы, которые совершали революции и восходили на трон, на престол? А вообще-то, если это законно, если это по наследству, то какой царь рождался в хлеву? Или какой царь жил так, что никакого образования не получил? Где такой царь был? И здесь надо было знать Писание и верить Писанию, а не тому, что ты видишь и слышишь. Фарисеи на это были не способны. Во-первых, им трудно было поверить, что они не знают Писание. А во-вторых, Библия прямо говорит, что они просто-напросто сознательно это делали. Они не хотели потерять своего служения. Они не хотели потерять своей кормушки, которую имели. Я не один раз говорил и напоминал, что говорит, Пилат знал, что его предали из зависти. Он знал, что он невиновен. Ибо знал, что предали его из зависти. И Христос не один раз говорил, напоминал фарисеям. Помните, я тоже не раз говорил. Когда он говорил им, кто будет хулить Дух Святой, тому не будет прощения ни в сем веке, ни в будущем. Он не просто так сказал им эти слова. Потому что похулить Дух Святой может тот, кто знает, что он делает. Если человек не разобрался, а Дух Святой действует или нет Дух Святой, он не может похулить. Он может огорчить, может оскорбить, но не похулить. А Христос сказал фарисеям и книжникам, что вы хулите Дух Святой, потому что они говорили, что в Иисусе Христе без. Он им прямо сказал, вы знаете, что делать, вы не заблудшие люди. Вы просто потеряли совесть всякую. Вы потеряли всякий контроль. И вы знаете, что вы делаете. Потому очень хорошо, вот здесь написано, о которой они притыкаются, не покараясь слову, на что они и оставлены. Правильно? Когда похулил Дух Святой, который сегодня непосредственно делает свою работу с сердцем, то кто ее будет делать? Кто ее будет делать? Ведь сегодня Христос делает всю работу через Дух Святой. Если ты похулил Дух Святой, то кто будет этим заниматься? Конечно, оставлены. Оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. Для чего? Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Как мы возвещаем совершенство Христа? В первую очередь через Слово. Во вторую очередь своей жизнью. Потому что если мы говорим одно, а делаем другое, мы не можем возвещать его совершенство. Мы будем говорить людям, что Слово Божие сильно, Слово Божие изменяет, а сами не изменились. Скажешь, кому ты говоришь? Кому ты рассказываешь? Ну, если оно такое сильное, и ты мне проповедуешь, почему ты сам не поменялся? Вы понимаете, что это не так-то просто. Поэтому некто однажды сказал, что говорит, я бы хотел бы вообще, чтобы некоторые проповедники вообще не проповедовали и не свидетельствовали. Потому что они не приближают, а отталкивают. Почему? Они говорят одно, а делают другое. И при том такие вещи, которые открыты многим. Люди говорят, да что ты рассказываешь? Ну а ты какой? Но с одной стороны, мы как верующие, мы уже так не должны думать. Если кто-то читает Слово Божие, то все-таки он читает себе и всем. Но людям, неверующим, так не скажешь. Да и мы часто обращаем внимание. И мы не очень-то хотим слушать людей, которые говорят о святости, а сами в грехе купаются, правда? Но ну, это лучше о чем-нибудь другом говорил бы. Но не о том, ты учишь меня, а сам не умеешь. Вы понимаете, как это получается в жизни все? Христос говорил так. Ты, говорит, видишь, или учишь, как извлечь сучок из глаза брата, а в твоем глазе бревно, и ты даже его не чувствуешь. Ты даже не ведешь речь, чтобы вынуть его, ты даже не чувствуешь у себя бревно. Но как ты можешь научить вынуть сучок, когда ты бревна своего даже не увидел? Но правда ж, как я, допустим, могу сегодня учить кого-то прыгать с парашютом, когда я сам ни разу не прыгал? Скажу, ну слушай, я тебе не поверю, я не полезу туда. Что ты учишь сам? Ты что, экспериментируешь на мне, что ли? Вот если ты сам был бы специалист, ты можешь учить. Но если ты не специалист, как ты научишь? И это довольно серьезно. Вы народ святый, люди, взятые в удел. То есть Бог взял нас в удел, чтобы миру явить себя. Не нас, а себя. И потому для него не безразлично, как мы это делаем. И потому иногда наша жизнь и наши дела говорят громче, чем слова. Жизнь – пример. Вы помните, пастырям написано, подавая пример стаду. Но как может тот пастор учить людей молиться, когда он сам не молится, когда он сам не умеет? Ну как он может научить? И кто его будет слушать? Когда-то один из братьев, я помню, когда я еще в Москве был, да, один из братьев, оба уже они не являются служителями, один умер, другой просто свое место оставил. Ну, а что, оба такие полные, пузатые. И один говорит, о паще, слушай, Микола, не нам с тобой о паще говорить. Что ты, говорит, говоришь, когда ты еле в костюм влазишь? Но правда, это совсем не значит, что он не постится. Но, тем не менее, он знал, что они учили о посте, а сами не постились. Потому он слушал, говорит, слушай, Микола, ты, говорит, не нам с тобой о посте говорить. Это совсем не значит, что кто посте, то такие вот щеки упалые. Но, тем не менее, он точно подметил в то время. Когда ты сам этого не делаешь, ну как ты можешь другому предлагать? Как ты можешь учить другого? Поэтому это довольно такие серьезные вещи. И фундамент под то, что я говорю, он Священное Писание подкладывает основательный. Ты не можешь дать того другим, чего ты сам не имеешь. Потому что написано, что имею, то что? То даю. А если ты не имеешь, как ты можешь дать?